Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот. Смотри, из-за дремлющих сосен как будто пожар восстает. Сияние северной ночи я помню всегда близ тебя. И светят фосфорные ночи, да только не греют меня. 1847 год.